Через год после моего замужества, 21 февраля, у меня родилась дочь, а в мае мы провожали свою свекровь в ее имение Троицкое. Книги и музыка были нашим непременным удовольствием, с помощью их время проходило легко. В июле князь Дашков и я отправились в его Орловское поместье и отсюда возвратились в Москву. Когда его отпуск кончился, мы написали моему отцу в Петербург, прося его похлопотать о новой отсрочке. Императрица Елизавета постарела и ослабела. Куртизаны начали увиваться около наследника. Это обстоятельство дало великому князю более безусловный контроль над Преображенским полком, которым он командовал и в котором князь Дашков служил вторым капитаном. Поэтому просьба его об увольнении еще на 5 месяцев была представлена Петру. Беспокойство князя по случаю моей второй беременности заставило его требовать новой отсрочки. Наследник, прежде чем дал позволение, пожелал видеть Дашкова в Петербурге, может быть, чтобы выразить ему свою особенную милость. Как предполагал мой отец, он советовал зятю немедленно ехать. Я безутешно грустила при этой разлуке. Мне было так тяжело подумать о ней, что я перестала наслаждаться своим обычным счастьем даже в присутствии мужа. Здоровье мое стало плохим. И 8 января, когда князь оставил Москву, я заболела лихорадкой, сопровождаемой припадками горячки. Это было следствием сильного нервического раздражения, но я скоро выздоровела. И это зависело, по моему мнению, от того, что я не хотела принимать лекарств. Через несколько дней я чувствовала только небольшую слабость. Часто я плакала, и если бы не боялась наскучить мужу постоянными повторениями о своей печали, я писала бы ему бесконечно. Но милое внимание его младшей сестры к моему здоровью избавило меня от этой опасной жертвы. Коснувшись этих чувств и страданий, я должна заметить, что мне еще не было полных 17 лет, и я в первый раз расставалась с мужем, которого пламенно любила. Великий князь принял Дашкова очень благосклонно. Он участвовал в зимних прогулках Петра в Ораниенбаум. К сожалению, эти разъезды в жестокие холода подвергли моего мужа опасной простуде, последствия которой могли быть роковыми. Когда наступило время возвратиться в Москву, он был еще болен. Не желая, однако, разочаровывать наших тревожных ожиданий, он покинул Петербург и скакал день и ночь, не выходя из кареты до самой Москвы. Подъезжая к городской заставе, он опять почувствовал сильное воспаление в горле. Боясь испугать нас своим появлением в таком болезненном состоянии и будучи не в силах произнести ни одного слова, он кое-как добрался до дома своей тетки, Новосильцевой, в надежде сколько-нибудь оправиться у нее. Тетка, увидев больного племянника, немедленно уложила его в постель. Явился доктор, он советовал не выпускать пациента из комнат, поэтому тетка приказала задержать лошадей с той целью, чтобы на следующее утро, если князю будет лучше, отпустить его в дом матери, как будто бы с ним ничего особенного не случилось. В это самое время у нас происходила другая сцена, о которой я доселе не могу вспомнить без содрогания. Свекровь моя и сестра ее, княгиня Гагарина, помогавшая мне при первых родах, каждый вечер собирались вместе с акушеркой в моей комнате и с часу на час ожидали моего разрешения. При мне служила одна горничная, глупая девчонка моих лет. Когда я вышла из комнаты, она воспользовалась этим моментом и скороговоркой сообщила мне о приезде князя Дашкова в Москву. Я вскрикнула. К счастью, этого не слышали в соседней комнате. Между тем ветреная служанка продолжала рассказывать мне, что он находится в доме тетки и что дано строгое приказание молчать об этом. Чтобы представить мои муки в эту минуту, не надо забывать, что для меня разлука с молодым мужем была верхом несчастья, тем более, что я легко увлекалась всем и с трудом могла управлять своим чувством, живым и пылким от природы, как я уже об этом говорила. Впрочем, я употребила все усилия, чтобы успокоиться, и вошла в свою комнату с самым хладнокровным видом, уверив княгиню, что минута моего разрешения должна последовать позже, чем мы думали. Я уговорила ее вместе с теткой удалиться в свои покои отдохнуть, причем торжественно обещала позвать их в случае крайней необходимости. Затем я побежала к бабке и умоляла ее именем неба проводить меня. Я и теперь не могу забыть этих кровью налитых глаз, этого дикого взгляда, которым она окинула меня. Старуха вполне была убеждена, что я спятила с ума, и на ее природном силезском наречии начала бесконечное вещание. «Нет, я не хочу отвечать перед Богом за убийство невинных». Не один раз я останавливала ее. Наконец, отчаявшись склонить, я решительно сказала, что если только не увижу князя своими собственными глазами, то не переживу своих сомнений о его несчастье. И если она не согласится проводить меня к тетке, никакая сила не удержит, и я решаюсь идти одна. После всего этого старуха сдалась. Но когда я предложила ей идти пешком, чтобы не возбудить подозрения шумом саней и лошадей, она снова оторопела. Я представила ей всю опасность и ужас в случае открытия нашего предприятия, и тем окончательно убедила ее. Бабка уступила, и при помощи одного старика, жившего в доме и читавшего молитвы моей свекрови, свела меня с лестницы. Но едва мы переступили несколько ступеней, как боли мои усилились, провожатые, перепугавшись, старались увести меня назад. Теперь я, в свою очередь, была непреклонна и ухватилась за перила так, что ни сила, ни угроза не могли оторвать меня. Наконец, с трудом мы сошли с лестницы и после новых мучительных припадков добрели до дома тетки. Не знаю, как я поднялась по высокой лестнице, которая вела в комнаты моего мужа. Одно помню, когда при входе я увидела его бледным и лежавшим на постели, я грохнулась без чувств на пол и в этом положении была перенесена домой на носилках лакеями Новосильцевой. К счастью, это похождение осталось тайной для моей свекрови. Затем начались страдания родов, они привели меня в чувство. Было 11 часов ночи, я послала за теткой и свекровью и через час родила сына Михаила. Первым моим побуждением было известить князя о благополучном исходе. Незаметно для других я прошептала горничной приказание отправить доброго старика с этой радостной новостью. Впоследствии я часто вздрагивала при воспоминании об этом вечере и той сцене, которую Дашков передал после. Когда я показалась со своей разнохарактерной свитой в его комнате, он принял меня за сновидение – но оно скоро исчезло, и глазам его представилась действительность. Он увидел меня, упавшей на пол. Обеспокоенный опасностью моего положения, негодующий по поводу открытия тайны, он вскочил с постели и хотел следовать за мной домой. Но тетка его, поднятая на ноги тревогой всего дома, немедленно явилась и со слезами на глазах заклинала его пожалеть свою жизнь и послушаться ее совета. Состояние его было ужасно до той минуты, пока не известили его о моем спасении. Тогда он перешел от необузданного горя к необузданной радости. Спрыгнув с постели, он обнял моего посла, облобызал его с восторгом, танцуя и плача попеременно. Князь бросил старику кошелек с золотом и приказал послать попа немедленно служить благодарственный молебен, на котором хотел сам присутствовать. Одним словом, во всем доме был торжественный праздник. Все было тихо до 6 часов утра. Это был обыкновенный час княгининой молитвы. И вдруг почтовые лошади подкатили с Дашковым к нашим дверям. Его мать, к несчастью, не выходила. Услышав стук экипажа, она бросилась встретить сына на лестнице. Бледное лицо и обвязанное горло тотчас обличили его состояние, и если бы он не заключил ее в своих объятиях, то произошла бы другая трагическая сцена. Мы так страстно любили его, что эта самая любовь могла быть источником домашнего несчастья. На этот раз так именно и случилось. В замешательстве он провел свою мать вместо ее комнаты в мою, и наше свидание показалось ей вовсе не таким восторженным, как следовало ожидать. Успокоившись, она приказала сделать постель для своего сына в комнате, смежной с моей, и, опасаясь за мое здоровье, запретила говорить нам между собой. Эта предосторожность, конечно, благоразумная, не нравилась мне. Я хотела быть его кормилицей и ежеминутно собственным своим глазом следить за постепенным его выздоровлением. Любовь находчива, и я придумала средства для наших взаимных сношений. Каждым моментом, свободным от постороннего наблюдения, мы пользовались для короткой переписки, полной той нежности, которой более холодные умы могли бы счесть за детскую глупость, хотя я искренне пожалела бы о бездушности этих критиков.